Парусное судно не могло бы маневрировать в таких условиях, потому что все блоки и тали обледенели бы. Только судно с электрическим двигателем, которое обходится без парусов и каменного угля, могло пуститься в плавание под такими широтами. Барометр стоял очень низко. Показания компаса не внушали никакого доверия. Обезумевшая стрелка компаса растерянно металась, давая противоречивые указания по мере приближения к магнитному южному полюсу, который не совпадает с географическим полюсом южного полушария. В самом деле, по Ганстену южный магнитный полюс находится под 70 градусом широты и 130 градусом долготы, а по наблюдениям Дюпере под 135 градусом долготы и 70 градусом 30 минутой широты. Приходилось вести контрольные наблюдения, перенося компасы в различные части судна и брать средние показания. Но часто мы были вынуждены определять пройденный путь на основании показаний Лага, далеко не точных, потому что в извилистых трещинах льдов судно постоянно меняло курс. Наконец, 18 марта, после множества напрасных попыток пробить себе дорогу, Наутилус был окончательно затерт во льдах. Это были уже не торосы, не дрейфующие льды, не ледяные поля, а неколебимый сплошной барьер из ледяных гор. «Сплошные льды», — сказал канадец. Я понял, что Нед Ленд, как и все прежние мореходы-полярники, считает ледяную преграду непреодолимой. Около полудня выглянуло солнце, и капитан Немо установил координаты местности. Оказалось, что мы находимся под 51 градусом 30 минутой долготы и 67 градусом 39 минутой южной широты. Итак, мы зашли уже вглубь Антарктики. Ни признака свободного моря, ни малейшего намека на чистую воду не было и в помине. Перед Наутилусом расстилалась бескрайняя торосистая равнина, хаотическое нагромождение льдов, огромные глыбы в виде параллелепипедов с вертикальными гранями, словом, поверхность реки в ледоход, но в гигантском масштабе. Тут и там ледяные обелиски, шпили утесов вздымались на высоту 200 футов, а еще дальше крутые берега, окутанные легкой дымкой, как зеркало, отражали солнечные лучи, прорывавшиеся сквозь туман. Унылая природа, погруженная в суровое молчание, изредка нарушаемая хлопаньем крыльев буревестников или пуффинов. Все оледенело, даже звук. Наутилус вынужден был остановить свой дерзновенный бег среди ледовых полей. «Господин профессор», — сказал мне в тот день Нед Ленд, «если ваш капитан пройдет и дальше, ну и что ж, он будет молодцом». «Почему, Нед?» «Потому что никто еще не преодолевал сплошные льды. Он силен, ваш капитан. Но тысяча чертей! Не сильнее же он природы. А там, где самой природой положен предел, волей-неволей надо остановиться». «Верно, Нед Ленд. Но все же я хотел бы знать, что находится за этими льдами. Вот эта стена меня самого раздражает». «Господин профессор прав», — сказал Консель. «Стены на то и созданы, чтобы портить нервы ученым. Стены всюду помеха». Сказал канадец. «Всем известно, что находится там, за этими сплошными льдами». «Что же именно?» — спросил я. «Лед. И только лед». «Вы в этом уверены, Нед?» — возразил я. «А я нет. Вот почему я хотел бы преодолеть эти льды». «Послушайтесь меня, господин профессор. Откажитесь-ка от этой затеи», — ответил канадец. Мы дошли до сплошных льдов, и с нас хватит. Ни вы, ни ваш капитан Немо, ни его Наутилус дальше ни шага не ступят. Хотите вы или нет, но мы вернемся на север, то есть в страны, где живут порядочные люди».